Глава вторая. Предложение я восприняла как шутку, но когда Соловей начал стягивать с себя жилетку, открывая моему вниманию железные кубики пресса и мощные грудные мышцы, я вскрикнула. «Ты серьезно?» Соловей тем временем подошел к столу и с грохотом подтащил его к краю очага. Затем развесил на нем жилетку и стал снимать с себя штаны. «А ты собралась простудиться?» Буднично поинтересовался он и, освободившись от штанов, повесил их рядом с жилеткой. «Или бронхит, а может и пневмонию?» Сразу что ему ответить я не нашлась, потому что взглядом моим всецело завладели крепкие ягодичные мышцы мужчины, обтянутые боксерами с надписью «Произведено в Славянском лесу, конопля производственная 70%, эластан 30%». На красиво выступающих над коленями квадрицепсах играет свет очага и прям-таки завораживает. Только когда он демонстративно поправил боксеры на ягодицах, я проморгалась и смогла выдавить. Но это как-то... ну, блин, не знаю. На что Соловей отмахнулся и подошел к расстеленной у очага шкуре. «Это просто работа», — сказал он. «Привыкай, Ярослава. Выбирая между возможностью выжить и стыдливостью, всегда ставь на первое. Мы очень далеко от дома во враждебном мире. Обещаю, я ничего не сделаю такого, о чем бы ты пожалела». И я, сглотнув так шумно, что, наверное, перебило грохот камней по крыше, я шмыгнула носом. Если отбросить мораль, Соловей вообще-то прав. Я очень сильно замерзла, продрогла, а каждая минута в мокрой одежде приближает к какой-нибудь неприятной болячке, лечить которую в Небулане кто знает как. Пришлось вздохнуть и согласиться. Но прежде чем раздеться, я попросила Соловья: «Отвернись». Его губы тронула улыбка, он усмехнулся. «Да не вопрос». После чего встал ко мне спиной, предоставив возможность любоваться его крепким задом и широченной спиной. Неудивительно, что женщины на нем висят, как виноградные гроздья. А он, пивун сладкоголосый, это знает и пользуется. Я беззастенчиво пялилась на это произведение природы, и только когда в очаге громко треснуло полено, вздрогнула и стала медленно стягивать с себя мокрое платье. Снималось оно с трудом и очень противно, но когда освободилась от одежды, оставив только белье, стало гораздо легче. Колотить перестало. Пока Сол стоял спиной, я развесила вещи рядом с его тряпками и устроилась на шкуре. «Все», — сказала я. После чего последовало действие, которое меня повергло в еще большее смущение. Соловей кивнул и, не оборачиваясь, стянул с себя боксеры. Я вытаращилась и выкрикнула: «Ты что творишь?» «Обеспечиваю себе мужское здоровье», — совершенно серьезно сообщил Соловей и бросил трусы на стол. Они каким-то чудом упали, ровно разложившись. «Что я тебе рекомендую, если не хочешь заработать какой-нибудь цистит или что похуже?» «Да ты... ну ты... тьфу!» — только и смогла пробормотать я. Конечно же, Соловей прав. Мерзнуть в холодном и мокром белье, особенно женщине, категорически неблагоприятно. Но как быть? Я же одна с голым Соловьем в избе где-то на краю миров. Неужели действительно придется оголиться? Пока я краснела и пунцовила, утопая в стыде и сомнениях, Соловей, не оборачиваясь, сделал шаг назад и улегся на шкуру спиной ко мне. «Не бойся», — проговорил он, — «я бабник, а не тварь блудяшная, ты в безопасности». Так он и застыл спиной ко мне, только свет пламени очага играет оранжевыми отблесками на его рельефной спине и крепком мужском заду. Просидела в смущенной озадаченности я минуты две. Потом все-таки решилась освободиться от белья и разложила его на столе. Все это время Соловей лежал неподвижно, то ли спал, то ли делал вид, что спит. Я мысленно его возблагодарила. Если он вдруг решил поднять голову, я бы под землю со стыда провалилась. Закончив с бельем, я легла на шкуру спиной к Соловью и лицом к очагу. Озноб ушел окончательно, я стала согреваться. С одной стороны от огня, с другой от большого мужского тела, которое хоть и на некотором расстоянии, но все же источает тепло. Грохот камней по крыше все продолжался, но треск очага действовал успокаивающе, и через какое-то время я начала расслабляться. Прислушалась. Соловей дышит ровно, возможно, действительно заснул. Зато ко мне сон не шел, Да и как спать, когда творится такое? Мало того, что я создала портал в Небулан и сиганула в него, но еще и чуть не утонула, а теперь голая, лежу с голым соловьем на шкуре у печи. «Сол, ты спишь?» Минут через пять шепнула я. «Пытаюсь», — донеслось уставшее. Мысли в голове налетали одна на другую, а ощущения пульсировали хаотичным комком, стреляя в разных частях тела. В попытке найти ответы хотя бы на базовые вопросы я поинтересовалась. «Слушай, а ты как сюда попал?» «Прыгнул за тобой в портал», — прямо ответил Сол, не оборачиваясь. «Я обалдела». «Но ты ведь даже не знал, куда он ведет». «Угу». «И все равно прыгнул». «Ага». В изумлении я не находила объяснения. «Но почему?» «Потому что ты младший агент, которого нельзя бросать в одиночестве», — просто ответил Сол. «И потому что у меня приказ от Алекса». «Что?» Поступившая в мой мозг информация с реальным отношением ко мне Хрома не вязалась вообще никак. Нервно прочистив горло, я переспросила. «Ты уверен, что от Алекса, а не от Спрутовской или, не знаю, Михи?» Даже не оборачиваясь, я по шороху волос соловья, по звериной шкуре, поняла, он кивает. «Конечно, уверен», — ответил разбойник. Я все еще не понимала и решила уточнить. «То есть ты хочешь сказать, что Алекс Хром приказал тебе прыгнуть за мной в портал, который неизвестно куда ведет?» Соловей пояснил. «Алекс приказал мне ценой своей жизни тебя защищать, охранять и следовать всюду, куда бы ты ни пошла. Цитирую. «Эта дурында просто магнит для всякого гуана. Если я буду далеко, твоя задача сделать так, чтобы с ее головы и волосок не упал. Будь ее боевым зверем, если я не смогу». Слова соловья взрывались в моей голове, как сверхновые. Но ситуация понятнее мне не становилась ни на йоту. С чего вдруг Алекс Хром, весь такой бешеный и злой, прилагает невероятные усилия, чтобы меня защитить, при этом так, чтобы я об этом не узнала? «Странно», — пробормотала я. «Что? Он же меня выжить пытается», — ответила я. «Ну...» «Ну» от соловья прозвучало неоднозначно. Я напряглась и снова поинтересовалась. «Что это значит?» Послышалось недовольное сопение, судя по которому соловей отвечать на мои расспросы о внутреннем мире Алекса Хрома не желает. «Ладно, в другой раз. Но я все равно выясню, что за тайны скрывает Алекс и почему даже соловей-разбойник, который не то чтобы с ним ладит, покрывает эту сторону его жизни». «Поверить не могу», — спустя несколько минут прошептала я. «Ты точно говоришь про Алекса Хрома?» Соловей как-то странно хмыкнул. «Не суди его, Яра, ты многого о нем не знаешь. Кстати, когда он узнал, что я интересуюсь твоей матерью...» Я вспыхнула, догадавшись, что узнал Алекс об этом не сам по себе. «И как это он узнал, что ты ею интересуешься?» Соловей шевельнулся, пожимая плечами, и сказал. «Ну, прости, Яра, я не мог ему не сказать. Так вот, когда он об этом узнал, то сам полез в архивы. Хром выяснил, что имя Надежды Воронцова встречается в архивах отдела «Вторично гражданские». «Это еще что значит?» — не поняла я. «Вторично гражданскими называют тех, на ком используется пыльца фей», — пояснил Сол. «Ну, тем, кому стирают память». Новость огрела меня кувалдой. Если бы я не лежала, грохнулась навзничь. Сама весть о том, что моей матери стерли память, вызывала еще больше вопросов, чем ответов. Но понимала я одно. Если ей стерли память, значит, было что стирать. Соловей было начал затихать, но мне еще слишком распирает от вопросов. «Это все?» — спросила я. Алекс больше ничего особо не рассказал. Я не могла успокоиться, в голову лезло все подряд. Мама, Алекс, Прутовская, лесовики. «Получается, Дубрава предатель?» Спросила я первое, за что успела зацепиться в хаосе мыслей, надеясь, что конструктивный разговор поможет упорядочить поток сознания. «Дубрава и Ясень», — согласился Сол. «В моей голове это не укладывалось. Мы ведь столько времени провели вместе. Я не заметила ничего подозрительного». «Но почему? Почему они на это пошли?» «Кто знает? — ответил Соловей. «Почему люди совершают дурные поступки и вредят другим?» «И почему?» «По разным причинам, но чаще из-за жажды власти и наживы. Реже — из-за душевных травм», — сообщил Сол, лежа все так же спиной ко мне. Я вздохнула. «Я ведь так выгораживала ее. Нарочно не стала рассказывать о ее участии в тайниках с Прутовской. Думала, лесовичка милая и добрая. А она оказалась кровожадной жрицей, готовой принести однокурсницу в жертву. «Она ведь чуть не убила лебедь», — сказала я. «И ради чего? Что такого ей пообещали и кто?» Послышался звук, говорящий, что Соловей скребет ногтями зад. «Скорее всего, кто-то из Небулана наобещал то, что для нее важно», — предположил он. «Возможно, магию, может, власть». «Какой кошмар», — заключила я. К сожалению, Небулан всегда славился авторитарным узурпаторством. «Местный властитель — настоящий засранец», — сообщил Сол. «Но, говорят, убеждать он умеет, так что не мудрено, что Дубрава пала жертвой его харизмы». Я поморщилась. «Пф, тоже мне». «Не делай скоропалительных выводов», — заметил Сол. «Десмонд Варгас — Верховный Альп. Он держит под контролем всех кровососов Небулана. Вдумайся, Яра, каждый упырь, вурдалак, вампир, Носферату и даже остальные Альпы полностью подчинены его мощи. Крайне глупо недооценивать его силу». Мне стало не по себе от слов Соловья. Если раньше я представляла мир 2.5 как нечто похожее на компьютерную игру, вроде вошел, поиграл, вышел и забыл, то теперь ощутила. Все взаправду. Я действительно в Небулане. А вокруг лишь те, кто воспринимает меня как еду, примерно как я сама вижу куриные яйца. Глубоко вздохнув, я спросила. «Как будем выбираться отсюда?» «Сможешь снова сделать портал?» — поинтересовался Сол. «Не знаю», — честно сообщила я. «Тогда только ждать Алекса», — ответил Соловей. «Он придумает, что делать. А пока спи. Сила нам понадобится». Мы замолчали. Через несколько минут дыхание Соловья снова стало спокойным и глубоким. Действительно уснул. А я только закусила губу. Всегда поражалась тому, как некоторые могут засыпать в любом положении ситуации. Меня же разговор не только не успокоил, но еще больше разбередил нервы. Значит, Десмонд Варгас и правда очень опасный, да еще и, судя по всему, обладает даром внушения. С другой стороны, Фабиан тоже пытался на мне применять свои гипнотические таланты, но я от них быстро освободилась. И Алекс с Соловьем тоже не смогли ввести меня в транс. Если поначалу это и имело какие-то эффекты, то сейчас уже не работает. Почему? Кто знает. Если верить учителям и профессорам Академии парамагии, каждый человек обладает магией. Вопрос лишь в том, чтобы проявить ее и научиться пользоваться. Что-то позволило мне открыть в себе магические способности. Когда будет время, обязательно выясню, что именно. Но сейчас важно понять, что замыслил Десмонд Варгас, и остановить его. Потому что, судя по неистовому рвению Фабиана, планы небуланцев весьма обширны. Еще понять бы, с чего вдруг Фабиан так возжелал моей крови. Ведь ясно, что его жажда какая-то, но совсем ненормальная. И еще надо вернуться на землю, вызволить маму и изгнать Влада Лисицына. Столько дел, а я лежу на шкуре у печи рядом с голым соловьем в Небулане. Под грохот камней по крыше, треск поленьев в очаге и мысли, я стала расслабляться. Веки мои сомкнулись, долгожданная нега стала опускаться сверху, укрывая словно одеялом. Это одеяло казалось мягким и теплым. Оно скользило по мне, как туман течет по вечерним холмам, окутывая, проникая в самые потаенные места. Кажется, я физически чувствовала прикосновение. Легкие, невесомые и очень нежные. Перед глазами возник образ соловья. Его лицо с приоткрытыми губами, нависшее над моим. Потом его горячий глубокий поцелуй, который унес меня в невообразимые дали. Прикосновение ладони к коже, восхитительные ощущения, головокружительные поцелуи. Я проваливалась в безумный водоворот страсти, в котором сквозь пелену тумана полыхали жаркие прикосновения, сплетение рук и ног, крики и хриплые стоны. Остатками замутненного сознания я отдаленно понимала, что происходит невероятное, сладостное и невозможное. Но оно манило и затягивало в наслаждение, как торнадо, не давая вздохнуть. Я захлебывалась от удовольствия, взлетала в космос и проваливалась в бесконечную бездну, чтобы снова воспарить к небесам, в которых в один момент взорвалась сверхновая и расплескала ослепительный свет во все края Вселенной. Разлепить глаза пришлось, когда в левое веко настойчиво ударил солнечный луч. Проморгавшись, я увидела над собой деревянный потолок с широкими балками. В небольшие окна светит красноватое солнце, огонь в очаге почти погас, и остатки углей медленно тлеют, отдавая последнее тепло. Мне уютно и спокойно. Опустив взгляд, обнаружила себя завернутой в шкуру. Повертела головой, соловья нигде нет. Первое, что на меня накатило, — это паника. Она тревожно ухнула в груди, и сердце заколотилось быстро и часто, а в голове галопом понеслись мысли, одна другой страшнее. Он ушел, он бросил меня одну в небулане. Как мне отсюда выбираться, как спрятаться, что делать, куда бежать? Поток мыслей прервался скрипом двери, которая открылась, и на порог шагнул соловей с садком, из которого торчат две большие рыбины. «Проснулась?» — спросил Сол буднично. «Отлично, как раз к завтраку». Он уже полностью одет и кажется выспавшимся. Пройдя к очагу, он достал из-за него решетку и вывалил на них рыбин, затем сунул в печь прямо над углями. «Судя по всему, здесь что-то вроде лесного кемпинга», — стал говорить он спокойно. «Не знаю, как конкретно проводят досуг в небулане, но в избе нашлась утварь для рыбной ловли и запекания, так что я воспользовался». При свете дня обнаружилось, что в избе, кроме стола, есть еще и шкаф с посудой. Подойдя к нему, соловей достал тарелки, затем взял и сел рядом на пол, поставив одну передо мной. «Одевайся, Яра, твоя одежда высохла», — сказал он и, взяв кочергу, стал поправлять ей угли. Я таращилась на соловья с сомнением и непониманием. В первую очередь, потому что держится он довольно непринужденно. Оно понятно, разбойник, знатный сердцеед и все такое, но почему он ведет себя так невозмутимо? Странно. В мои мысли закралось подозрение, и я решила уточнить. Соловей, ты как спал?» «Как убитый», — заявил он, закрыл глаза и отрубился до самого рассвета. Меня как обухом стукнуло. «То есть ты спал всю ночь?» — еще раз переспросила я. «Абсолютно», — кивая, сообщил соловей. «Я что, храпел? Слушай, обычно я не храплю и сплю бесшумно, но если храпел, прости. Это, наверное, из-за того, что промерз в реке и нос заложила». Соловей вещал про храп, а в моей голове формировалась очерченная мысль. Вся та фантастическая страсть в ночи — не что иное, как игра моего воображения. Попросту сон. Мне приснилось, что у нас с соловьем что-то было. Меня охватили два противоречивых чувства. С одной стороны, досада, ведь все происходило так прекрасно и реалистично, с другой — облегчение. Все-таки соловей дал четко понять, что ничего не станет предпринимать в мою сторону. И если бы он нарушил собственные слова, то кто он после этого? Кроме того, это очень усложнило бы наше с ним как личное, так и профессиональное общение. И все же я ощутила, как потеплели мои щеки. Это ведь мне приснилась ночь с соловьем, а не наоборот. Срочно требовалось вернуть мысли в нормальное русло. Может, я и не самая логичная девушка на свете, но за последнее время события научили. Лучше быть настороже. «Так», — проговорила я и приняла от соловья обжаренную на решетке рыбину в миске. «Каков наш план?» Сол впился белоснежными зубами в прожаренную корочку рыбины, по губе потек прозрачный жир. Агент вытерся тыльной стороной ладони и произнес, жуя: «Можно было бы отсидеться здесь, но нет уверенности, что хозяин избушки внезапно не нагрянет. Кто знает, как он отнесется к непрошенным гостям. К тому же хозяин, скорее всего, Носферату. А это ничем хорошим не пахнет». «И что это значит?» — спросила я в нетерпении и аккуратно отправила кусочек желтоватого рыбьего мяса в рот. Соловей продолжал размеренно жевать. «С другой стороны, чтобы нас найти, нужны координаты. Если мы сдвинемся с точки, наши поиски затянутся». «Но ведь нас и так унесла река. От точки выхода из портала нас утащило на километр, не меньше», — заметила я. Соловей кивнул. «Тоже верно». Мне спокойствие и бездействие соловья казались неуместными, Сам же говорит, мы в опасном положении, а он тут рыбу ловит и жарит». «Но мы же должны что-то делать», — удивилась я. «Попробовать связаться по ЯТП, например». Левая бровь соловья приподнялась, он покосился на меня и усмехнулся. «Из Небулана? Он же закрыт официальными службами контроля магии. Как ты собралась пробиваться через заслоны?» — удивился он. Кутаясь в шкуру неизвестного животного, на которой мы провели ночь, я поднялась и, быстро подойдя к столу, стала одеваться со словами. Создание порталов в другие миры одним человеком тоже никто не верил. Тем не менее, вот она я. Так что глупо не попробовать связаться с землей и подать им знак, где нас искать. Соловей сдвинул плечами, доедая рыбину. Технически можно попробовать, но на результат я бы не то чтобы рассчитывал. Меня изумил его настрой. Я, не скидывая шкуры, натянула платье, в котором сейчас жутко неудобно, и сообщила решительно. «Не попробуем, не узнаем». Гарнитура моя не только промокла, но и слетела в процессе борьбы с речным потоком, так что в данный момент представляет интерес только для местных рыб. ЯТП же на руке выглядит вполне целым и даже сухим. Вода в него или не попала, или уже высохла. «Ну, попробуем», — проговорила я и крутанула малюсенькое яблочко на тарелочке. Оно стремительно закрутилось, а я изо всех сил представила себе Алекса, ведь он наверняка сейчас ищет способы, как нас найти. Над ЯТП замерцало облачко. К моему изумлению и полному ошеломлению соловья в нем появилась жуткая рябь и лицо брюнета. Я закричала, не помня себя. «Алекс! Алекс! Это мы! Ты нас слышишь? Мы здесь, в Небулане, в какой-то избушке у реки!» Изображение Алекса задрожало. Вместо звуков донеслись хрипы, из которых я смогла разобрать. «Х-пш! Не привле... в ним... ш-пш!» После чего связь оборвалась, и сияющее облачко над ЯТП погасло. Я легонько постучала по нему. «Вот, блин, разорвало соединение!» Изумленно хлопающий ресницами соловей отложил костяной остов рыбины в тарелку и поднялся, вытерев губы. «Слушай, сам факт того, что ты связалась, уже чудо», — сообщил он. «Не понимаю, как, но получилось. Может, надо залезть куда повыше, поискать, где магический барьер потоньше?» Я покосилась на него с сомнением и спросила, «А не опасно выходить в Небуланский лес?» «Опасно», — согласился Сол. «Но раз появился шанс...» «Надо его использовать». Я выдохнула решительно и проговорила. «Тогда пойдем».